«Клиффорд», — сказала она ему однажды, к тому времени у нее уже был ключ от хижины, «ты действительно хотел бы, чтобы я когда-нибудь родила ребенка?» Он взглянул на нее с выражением затаенной тревоги в слегка выпуклых, бледных глазах. «Во всяком случае, возражать бы не стал, но только если это ничего не изменит», — ответил он. «Чего именно не изменит?» — спросила она. «Не изменит наших отношений», —